Второе. В Сэр-Хоуле Толкины поселились по адресу улица Грейсвелл, 5. Это был кирпичный коттедж, один из длинного ряда таких же коттеджей. Англичане любят отдельные дома, предпочитая их любым квартирам. Но и отдельные дома у них делятся по разным категориям. Скажем, дом, построенный впритык к двум соседним, котируется ниже того, который касается соседней постройки только одной стеной. По сохранившимся фотографиям мы знаем, что сразу за воротами дома, который сняла Мейбл, дорога подымалась на пологий холм к скучноватой деревеньке Моузли и уже от нее шла в Бирмингем. По другую сторону та же дорога вела в шекспировский Стрэтфорд на Эйвоне. Движение тогда было небольшим. Время от времени скрипел фургон торговца, подымала серую пыль фермерская телега, ну и, возможно, мелькала двуколка доктора или священника. На старой мельнице во времена Толкина перемалывали уже не зерно, а кости животных для удобрений. Работали там два человека, отец и сын. Отец отличался страшной черной бородой. Его так и звали Черный Людоед. Но все равно Рональд и Хиллари больше боялись его сына, из-за густой мучной пыли, всегда плотным слоем осыпавшей его одежду, из-за цепкого сердитого взгляда он казался им белым людоедом. Когда мельник замечал братьев, они как можно быстрее мчались от него за мельницу, к тихому пруду с темной водой. Там были лебеди и шлюз, через которые вода, казавшаяся такой спокойной, внезапно устремлялась к мельничному колесу. Дальше, на пути к деревеньке Моузли, находился давно заброшенный, окруженный деревьями песчаный карьер. Тоже место загадочное и притягательное. Через много лет Хиллари вспоминал: «Мы чудесно проводили лето. Просто собирали цветы и шастали по чужим участкам. Черный людоед имел обыкновение забирать ботинки и чулки, которые мы оставляли на берегу, чтобы походить босиком по воде, и приходилось догонять его и выпрашивать обувь обратно. Ух, и влетала же нам от него. Белый людоед был не такой опасный, но для того, чтобы попасть в то место, где мы собирали ежевику, оно называлось лощина, надо было пройти через земли белого. А он нас не особо жаловал, потому что узкая тропинка шла через его поле, и мы по дороге украдкой рвали куколи и другие красивые цветы». Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 34. Конец примечания. Два ряда домов. Вот и весь Сэр-Хоул. Дальше по дороге лежала деревня Холлгрин. Там в лавке у беззубой старухи можно было купить совсем дешево какие-нибудь нехитрые сладости. И там, в деревне у братьев, через какое-то время появились друзья среди местных детей. Завести друзей, кстати, было не так уж просто. Дети среднего класса, к которому относились Толкины, говорили с другим акцентом, одевались иначе, да еще и носили длинные волосы, что, понятно, вызывало всяческие насмешки у деревенских. В те годы Рональд часто видел один и тот же пугавший его сон. Огромная темная волна угрожающе нависала над знакомыми деревьями и зелеными полями. Она грозила все смыть, все уничтожить. Этот страшный сон возвращался к мальчику так часто и так мучил его, что позже со свойственным ему юмором он назвал его комплексом Атлантиды, продолжая одновременно, что тоже было характерно для Толкина, относиться к нему очень серьезно. В уже упоминавшемся письме Одену 63-летний Толкин писал: «Хотя в придачу в сердце своем он, житель северо-запада Старого Света, может помнить распространенные по всему побережью слухи о людях из-за моря. Я заговорил про сердце, поскольку есть у меня так называемый комплекс Атлантиды, возможно, унаследованный, хотя родители мои умерли слишком рано, чтобы я успел узнать от них такие вещи, и слишком рано, чтобы передать все эти сведения на словах. В свою очередь, унаследованный от меня, как мне кажется, лишь одним из моих детей. Примечание. Письмо Одену, 7 июня 1955 года. Письмо 163. Конец примечания. В Сэр-Хоуле Мейбл с детьми прожила 4 года. Деревенская жизнь текла мирно, но в ней для Рональда было все. Близость к природе, чувство опасности, тайны, переплетающиеся с этой опасностью, праздники, да еще какие. В июне 1897 года, например, по всей Британской империи праздновали бриллиантовый юбилей королевы Виктории. 20 июня во всех церквях исполнялась специально написанная по этому случаю песнь Артура Салливана, больше известного как автора оперет, со словами «O King of Kings», а 22 июня даже колледж на холме в Моузли был украшен цветными огоньками. А еще в октябре 1899 в Южной Африке началась Англо-Бурская война. Вряд ли Мейбл обошла молчанием это важное событие. «Всего 4 года», — писал Рональд Толкин в старости, оглядываясь на прошлое. «Но сейчас мне кажется, что это была самая долгая часть моей жизни, оказавшая наибольшее влияние на формирование моей личности». Примечание. Карпентер, Джон Толкин, биография, Москва, 2002 год, страница 41, конец примечания. Еще про страну хоббитов. На самом-то деле Шир – это в некотором роде оркширская деревенька времен приблизительно бриллиантового юбилея. Примечание. Письмо в Allen and Unwin, 12 декабря 1955 года. Письмо 178. Конец примечания.